Глава 16. Вышел из машины, обозревая живописные окрестности базы отдыха «Озерная Соната». Чудесный вид, прекрасный весенний день. На деревьях начали распускаться почки, добавляя зеленцу к серо-коричневому цвету веток. Ну а сосны, понятное дело, всегда зеленые. Вода в лучиках солнца поблескивала волшебством. Может, устроить себе отпуск? Уехать куда-нибудь за 3-9 земель к ласковому морю? Почему бы и нет? Только позже. А сейчас нужно идти торговать успешным лицом, поздравлять Елену Сергеевну и веселиться. Веселиться. Когда внутри все сжимается от тоски, ведь великолепные пейзажи, озерные сонаты напомнили мне время, проведенное здесь с Таней Лазаревой, когда я был безумно влюблен, постоянно возбужден и до одури счастлив. Все, Сашка, хватит рвать себе душу воспоминаниями. Андрей Анатольевич обещал скоро предоставить отчет о житье-бытие моей Розочки. Вот тогда и будешь думать, что делать со своими непроходящими чувствами. Оставить ее в покое, пусть выходит замуж за своего идеального мотива, так танкиста. Или попытать еще раз напомнить о себе. Не спеша, наслаждаясь воздухом, которого в городе днем с огнем не сыщешь, направился в сторону ресторана, где должно происходить празднование знаменательного юбилея дрожащей Елены Сергеевны. А два парня со службы безопасности несли вслед за мной подарок, оформленную в стильной раме большую карту России в дорогом варианте печати. И поскольку в последнее время я неоднократно бывал в кабинете юбилярши, надеюсь, она идеально дополнит его строгий интерьер. И без того роскошный белый зал ресторана сегодня украшали великолепные, презентабельные, возможно, несколько вычурные цветочные композиции. Черт. Сердечный ритм увеличился в несколько раз. Глаза сразу выхватили ее. Красивую, темноволосую девушку в изысканном красном платье с высокой прической, в которой были вплетены алые розы. Жаркий, перекрывающий дыхание толчок случился в теле. Какими судьбами тут оказалась Таня Лазарева? Нет, я понимаю, она работает в компании виновницы сегодняшнего торжества, но Елена Сергеевна в курсе того, что я не хочу, точнее, когда-то не хотел больше с ней встречаться. Тем более, насколько я знаю, сегодня предполагалось прежде всего семейное празднование. С работы приглашались только начальники отделов и филиалов. А потом... Глаза остановились на знакомых рыжих волосах. Моя первая экс-супруга и хорошая подруга тоже уже прибыла на торжество. Странно. Почему Таня Лазарева стоит рядом с Милой? Они разве знакомы? Черноволосая девушка обернулась. Разочарование горькой волной поднялось в теле. Это вовсе не Таня Лазарева, совсем не Таня. А опять всего лишь Мария Приходько. И, кажется, я догадываюсь, каким образом англичаночка оказалась на этом почти семейном праздновании. Конечно, тетушка не смогла отказать настойчивой просьбе своей любимой племянницы. Решительно направился к девушкам. «Александр Иванович, настоящим бриллиантом!» – просияла Машенька. «Добрый вечер!» Мила тоже радостно меня приветствовала, хотя брошенный в ее сторону свирепый взгляд – немного подпортил ослепительность женской улыбки. «Здравствуйте». Мой ответ был более чем сдержанным. А какая настырная эта типа скромница-учительница, даже стремящаяся к праздной светской жизни профурсетки не охотились за мной столь откровенно и навязчиво. «Сашка, рада тебя видеть». Повисла у меня на шее Мила, решив проигнорировать мою свирепость. Надеюсь, англичаночка не последует ее примеру. Злость на беспардонность, которую позволила себе моя бывшая жена, так и клокотала внутри. Хотя ответила я вполне нейтрально. «Как поживаешь, Мила, ты привезла с собой крестника?» Отношения лучше выяснять без любопытных свидетелей. «Да, привезла. Правда, он сейчас под присмотром, няня спит в номере». «Александр Иванович, вы прекрасно выглядите», — решила сделать мне комплимент Машенька. По сравнению с переломанным нечто в больнице, я сейчас и правда почти звезда экрана. Юбилей Елены Сергеевны сподвиг меня принарядиться в праздничный светлый костюм, нацепить галстук, запонки, дорогие часы и другие атрибуты богатства в виде начищенных до зеркального блеска итальянских туфель. Одним словом, мужчина мечты. в сердце которого прочно поселилась грусть, тоска. «На мой взгляд, вы очень мужественно смотрелись в больнице», — сказала Машенька и потупила глазки. «Опять решила поиграть в скромницу. Хотя, скорее всего, я ей действительно искренне нравлюсь. Тем печальнее, ведь моя симпатия от такого назойливого внимания с ее стороны испарилась полностью и, думаю, безвозвратно». «Конечно, шрамы, синяки и переломанные ноги украшают любого мужчину», — пошутил я. Девушки заулыбались. «Впрочем, надеюсь, что в дальнейшем мне удастся избегать таких украшений». «Да», — подхватила Мила, — «в костюме ты тоже хорош, как бог. Особенно с этими брендовыми часиками на запястье». «Более чем», — согласилась с ней Мария Приходько и снова смущенно потупилась. По законам жанра мне полагается расплыться в ответных комплиментах. «Нет, девочки, не дождетесь. Через призму злости ваша привлекательность существенно померкла в моих глазах». «Хватит меня смущать. Пойду я лучше поздравлю именинницу. А потом, Мила, я хотел бы поговорить с тобой несколько минут наедине». Бросил на бывшую супругу еще один красноречивый и грозный взгляд. «Пусть не думает, что ее манипуляции за моей спиной окажутся безнаказанными». Кажется, Елене Сергеевне понравился подарок. Во всяком случае, она долго расплывалась в благодарностях. Хвалила мой вкус и внимательность к деталям. Что, безусловно, меня порадовало, значит, не зря Света носилась несколько дней по всему городу, ища контору, способную изготовить эту чертову карту. Мила попыталась улизнуть, когда увидела, что я отошел от Елены Сергеевны. Ускорил шаг, направившись ей на перерез. Весьма недружелюбно подхватил под локоток и оттащил в сторону. «Мила, какого черта ты притащила сюда Марию Приходько?» «А что такого, Саш? Мы с ней подружились, она очень хорошая девочка. Собирается скоро открыть свою частную школу с углубленным изучением английского языка. Видимо, поэтому на меня развернута такая активная охота. Хочет, чтобы я проспонсировала это мероприятие». «Нет, Саш, просто Маша в тебя влюбилась. Ты ведь герой в ее глазах. К тому же красив, богат и человек хороший. Присмотрись к ней более внимательно. Она очень интересная лично». «Мила, я все сказал. Еще при предыдущем нашем разговоре. Если честно, твое сводничество только отвращает меня от этой действительно милой девушки. Повторяю еще раз, для самых непонятливых. Я сам в состоянии найти себе женщину». «Саш, поверь мне, Машенька идеально подходит тебе по характеру». «Млять!» — все-таки взорвался я. «Мила, ты переходишь границы. То, что мы с тобой друзья и когда-то были парой, пока ты не решила, что недостаточно нагулялась, не дает тебе никакого права так беспардонно лезть в мою личную жизнь». «Ладно, Саш, не злись», — примирительно заулыбалась моя первая бывшая жена. «Я хотела как лучше, мечтала видеть тебя счастливым. Если бы ты думала обо мне, то учитывала бы мои желания и хотения. Ведь трахаться мне с ней придется, а не тебе». «Саш, Глеб идет, он такой ревнивый, жуть. Не нависай так, а то еще подумает невесть что». Выпустил локоть бывшей жены из своих рук. «Вот-вот, Мила, лучше побольше уделяй внимание своему Глебу. И давай не будем портить сложившиеся между нами доверительные отношения». «Прости, Саш, ты прав». Мила побежала навстречу к своему благоверному, а я пошел здороваться с ее родителями, Никитой Алексеевичем и Марией Дмитриевной. Они ведь меня как сына любят. Да и вообще, мой первый тесть очень умный и идейный человек. Кто-то несмело тронул мой локоть. Во мне опять шквальным ветром шибануло разочарование. Очень уж напоминал силуэт Марии Приходько Таню Лазареву. Издалека, ну, вылитая роза. А ближе посмотришь, увы. Нет, не то. Всего лишь симпатичная подделка. «Александр Иванович!» — лучезарно улыбнулась англичаночка. «А я принесла вам шампанского». «Шампанское, значит?» «Ну-ну!» — окинул циничным взглядом светящуюся женским призывом Марию Приходько. «А в придачу к пенному напитку, кажется, подаются все ее девичьи прелести, умело подчеркнутые красным платьем». «Уверен, предложи я сейчас Машеньке последовать со мной в номер, она с радостью бы согласилась». Стало скучно, прямо до ломоты в скулах. Но джентльмен во мне все-таки победил. Не стал ее посылать, взял протянутый мне бокал. «Спасибо, Машенька, хотя я небольшой любитель шампанского. Как вы поживаете?» «Все хорошо, Александр Иванович». «Надеюсь, наша нейтральная беседа не будет воспринята ею как выражение моего расположения. А вы по-прежнему весь в делах и заботах, так и не перезвонили мне», — мягко укорила Маша. «После моего длительного пребывания в больнице с подвешенной ногой очень много дел накопилось, тем более грядет строительный сезон». «К чему эти отговорки, Сашка? Что за детский сад? Пора расставить точки над «и», да послать интеллигентно англичаночку, ведь некоторые, притворяясь слепыми и блаженными, предпочитают не замечать явные признаки мужского равнодушия. Впрочем, это не главная причина моего молчания». «Машенька, боюсь, я не смогу дать вам то, что вы ожидаете». Симпатичная женская личика кисло скуксилась. «Я понимаю», — расстроенно пробормотала она. «Надеюсь, действительно понимает». Ведущее мероприятие стало настойчиво зазывать гостей отдать должное изысканной кухне ресторана базы отдыха «Озерная соната». «Вы за каким столиком сидите?» «Пятым». «Ой, я тоже», — обрадовалась Мария Приходько. Кто бы сомневался. Милочка постаралась. По телу снова прокатилась злость. В своем желании меня пристроить бывшая супруга совсем оборзела. «Ну, тогда пойдемте, Машенька», — галантно предложил девушке свой локоть. «Хочу я этого или нет, но сегодняшний вечер мне придется провести вместе с милой англичаночкой. Надеюсь, на этот раз она действительно поняла смысл моих слов и не будет излишне назойливой». Мы медленно двинулись к ломящимся от разнообразных яств столам. Входная дверь ресторана открылась. Краем глаза уловил яркую синеву платье и остановился, как вкопанный. Я видел когда-то этот цвет и необычный крой. Еще до того, как вспомнил, при каких обстоятельствах происходило это видение, сердце в груди бешено забабахало узнаванием. Сердце не обманешь. Хотя Марии Приходько удавалось на несколько секунд его обхитрить, но только к одной девушке. Оно имеет необъяснимую тягу и слабость. Моя прекрасная андалузская роза. Гордячка Тани Лазарева собственной персоной. Темные волосы разбросаны по идеальным плечам. Пухлые губы призывно манят краснотой помады. «Ну-ка, съешь меня, дружок». Шоколадные глаза полны растерянности. Видимо, она не была готова вот так сразу со мной столкнуться. Совершенно точно осознал. Пофиг на это сборище. Пофиг на ее танкиста. Пофиг на висящую на моей руке англичаночку. Пофиг на мои прошлые обиды. Пофиг на ее колючки. Сегодня я обязательно утащу Таню Лазареву в укромный уголок и буду целовать. Мне очень нужно утолить жажду по своей андалузской красавице. Хочу прижать ее к себе, вдохнуть запах роз. Поцеловать, может, даже полизать, а лучше полностью сожрать. То есть хорошенько выебать. И пусть меня потом посадят. На это мне тоже пофиг. Темные глаза Тани Лазаревой завороженно застыли на женской руке, держащей меня за локоть. «Здравствуйте, Александр Иванович». Разомкнулись прекрасные губы для приветствия. «Здравствуйте, Татьяна Николаевна». Жаркая буря налетела на меня, когда я открыла дверь ресторана базы отдыха «Озерная соната». Затряслась пугливой осинкой. «Какой красивый!» Тут же восхитилась мечтательница. «Как смотрит пристально, как смотрит жарко!» Томно прошептала развратница. «Ага, и уже с девицей под руку!» Зло фыркнула феминистка. «Нет, я, конечно, предполагала, что, возможно, Шувалов тоже будет среди приглашенных на празднование юбилея Елены Сергеевны. И мне казалось, морально подготовилась к возможности нашей встречи. Только казалось, как всегда, эффект получился сногсшибательным. Хотя я устояла из вредности намертво, впечатавшись каблуками в пол. Но почему так быстро, так сразу, прямо нос к носу? Думала грешная, что успокоилась, научилась просто мудро жить. Получаю убогое. Снова жаркие песчинки в легкие. Боясь выдать свою реакцию на нашу встречу, плотно сжала губы. «Таня, не смотри на него, это неприлично», — сурово заявила девочка-отличница. Взгляд остановился на женской руке, державшей Шувалова за локоть. Красивой, тонкой, ухоженной ручке с маникюром под цвет платья. Ревность черной змеей зашевелилась в груди, выпуская в тело разрушительный яд злости и боли. Ударить бы его изменщика, а потом хорошенько потрепать. Темные патлы, в изысканную прическу которых вплетены мои любимые алые розы. Вам бы розу красную в волосы и фламенко танцевать. Кажется, Шувалов уже нашел себе новую партнершу для постельного фламенко. Кто бы сомневался. Судя по словам Юли, таких дурочек у него с десяток. А потом пришло узнавание. Я уже видела однажды его сегодняшнюю спутницу. Да, точно, она приходила в больницу к Шувалову. Справлялась о его здоровье. Я тоже приходила. Но мне, в отличие от нее, указали на дверь. Это виновница аварии, девушка, спасая которую Алекс вылетел с трассы. И странное дело, мне снова показалось, что мы с ней чем-то неуловимо похожи. Спутница Шувалова разглядывала меня с любопытством. Тонкие темные бровки нахмурились, словно пытаясь вспомнить обстоятельства нашего знакомства. «Здравствуйте, Александр Иванович!» Пытаясь быть приветливой и казаться равнодушной, наконец-то разлепила губы. «Здравствуйте, Татьяна Николаевна!» Вежливо кивнул головой Шувалов. «Наверное, у них все хорошо и серьезно. Вон с каким любованием брюнетка с розами в волосах смотрит на Алекса. И главное, стопроцентное попадание по вкусу. Шувалов любит темненьких. Впрочем, кажется, он всеяден. Никем не брезгует». «Как поживаете, Александр Иванович?» «Весьма любезно», — произнесла я. А черноволосая дурочка, кидающаяся под машины миллионеров, чуточку теснее прижалась к Шувалову. Необъяснимая ревность снова выпустила порцию яда в организм. «Все отлично», — ответил Алекс, странно меня разглядывая, словно желая сожрать. Только вот непонятно, его реакция на мое появление имеет эротический подтекст или же таким образом выражается недовольство тем, что я посмела ослушаться приказа высылки из города и снова предстала перед очами его величества. Вижу, личная жизнь бьет ключом. Не смогла удержаться, чтобы не съязвить. Ослепительная ухмылка коснулась мужских губ, только в стальных глазах почему-то почудилась грустинка. Я, видимо, выдаю желаемое за действительность. Вижу грусть, тоску там, где ее и в помине нет. С такой красоткой под руку разве можно печалиться? А вы как поживаете, Татьяна Николаевна? Наверное, скоро выйдете замуж за своего супердостойного танкиста? Алекс тоже умеет язвить. Конечно, буквально на днях. Улыбайся, Таня, черт тебя дери, улыбайся. Шувалов уже счастлив с другой, а ты, не умеющая прощать, однолюбка, все еще плачешь по ночам от тоски по своему неправильному принцу. Угадали, Александр Иванович. От приторной улыбки стало сводить губы. Надеюсь получить на вашу свадьбу приглашение, ведь я когда-то позвал вас на свою. Серые глаза смотрели с вызовом. Он что, издевается? Ну, конечно, издевается, причем, судя по его голливудской улыбке, получает удовольствие от своей идиотской шутки. Простите, Александр Иванович, как-нибудь в следующий раз. В следующий раз? Удивленно вскинул брови Шувалов. Ой, что я сказала такое? От его великолепия совсем голова не соображает. То есть вы собираетесь неоднократно устраивать свадебные церемонии? Неожиданно. Я всегда думал, такие девушки выходят замуж раз и навсегда, ну, что-то типа, а я другому отдана и буду век ему верна. Шувалов умеет ерничать. Заподозрив неладное, темноволосая девушка чуть вопросительно взглянула на своего спутника, но тот, снедая меня огнем своего сарказма, даже не обратил на нее внимания. «Я неправильно выразилась. Поскольку мы с вами больше уже не родственники, то, боюсь, у вас нет никаких шансов побывать на моей свадьбе». Шувалов лишь равнодушно пожал плечами, дескать, «ваше право, если честно, не очень-то и хотелось». «Равнодушно или раздраженно?» «А почему нет? Будем ходить друг к другу на свадьбы. Сначала ты ко мне, а потом я к тебе». Вдруг резко перешел Шувалов на «ты». дурью мается. Спасибо, Александр Иванович, но ваши свадьбы меня совершенно не интересуют. Серые глаза под сдвинутыми к переносице бровями опалили недовольством. Развернулась и всей кожей, чувствуя на себе пристальный взгляд Алекса, направилась искать свой столик и поздравлять виновницу сегодняшнего торжества. 1-0. Мы его уели, радовалась феминистка, однако далеко не все девочки разделяли ее восторг. Как дети малые, соревнуетесь, кто кого больнее ударит. Осуждающий покачала головой отличница. Наговорили друг другу кучу ненужных слов. Таня, а по-моему, Шувалов только что признался тебе в любви, сказала мечтательница. Ты чего? «Где ты увидела признание?» – искренне удивилась феминистка. «Так нужно внимательно смотреть и слушать, а еще читать между строк. Он ведь сказал, что свадьбы со всеми другими – это дурь». «Вот же блаженная!» – опять фыркнула феминистка. «Он просто тонко над нами поиздевался и попытался взять на слабо. А ты уже сочинила себе сказочку. Кроме того, грош цена такой многоканальной любви». Когда я шла по коридору к столикам, почувствовала на себе еще один неприязненный взгляд. «Милена Завгороднева?» «Да, и мама Шувалова, и Екатерина Юрьевна тоже присутствовала на этом празднике. Кажется, Елену Сергеевну и Алекса связывают далеко не только финансовые аспекты. А вот меня увидеть здесь совершенно никто не ожидал. На лицах читалось осуждение. Да как она посмела?» Почувствовала себя неуютно, неловко. Золушка, явившаяся на бал без приглашения, и к тому же в тряпье. Горделиво выпрямила спину. «Мне все равно. Я больше не претендую на вашего ненаглядного принца. Он не прошел проверку верностью. Я просто не хочу потерять выгодную работу и подвести доверие Владимира Анатольевича. Моя задача на сегодня – совсем немного посидеть». Поздравить Елену Сергеевну от лица сотрудников филиала, и все, адьос, можно убегать. Слово мне предоставили довольно быстро. Наверное, официальные поздравления были предусмотрены в первой части празднования. Говорить, когда на тебя глазеет сотни глаз, всей кожей чувствуя пристальное внимание человека, который всегда производил, да и производит до сих пор сокрушительное действие на мою психику, было чертовски трудно. Боялась, голос дрогнет, ведь единственное, чего мне сейчас хотелось, это трусливо убежать, забиться в нору, пытаясь спастись от душевного безобразия, творящегося внутри. Нет, спасибо моему твердолобому характеру, который всегда выручал в трудных ситуациях. Говорила я спокойно, говорила красиво, с толикой юмора, который даже вызвал смех среди гостей, и совсем не смотрела в сторону пятого столика, за которым восседал Шувалов в окружении своей бывшей и, возможно, будущей жены. Слабовольная дурочка все-таки посмотрела. Алекс весьма мило разговаривал с Миленой Завгородневой, а вовсе не палил меня жаркими взглядами. «У тебя галлюцинации, Таня». Его сегодняшняя спутница заметила мой интерес. Что-то сказав, ласково дотронулась до мужской руки, и Шувалов тепло ей улыбнулся. Затем вдруг резко повернул голову, перехватив мой взгляд. Ненадолго, на одну обжигающую секундочку, я сразу же потупилась, задохнувшись этой долбанной секундочкой. Когда поглядела снова, он уже о чем-то мило разговаривал с привлекательной темноволосой девушкой, которая, несмотря на возраст, так и не научилась соблюдать правила дорожного движения. «Бежать, Таня, бежать! Туда, где нет серой стали глаз, некогда до беспамятства любимого человека, вон из города, туда, где мне кажется, что я научилась просто мудро жить. Ходить на фитнес, читать книги, работать и даже мечтать, что для меня еще не все потеряно, и мне удастся стать когда-нибудь счастливой. Ваша история закончилась, Таня, ему сейчас хорошо с другой». Смотря на нее, он не хмурит недовольно брови, не колет ее злыми взглядами. На лице темноволосой девушки и вовсе читается восхищение, граничащее с обожанием. Между ними нет грязной истории с предательством и взаимным непониманием. Бедная девушка, наверное, еще не знает, что она не единственная, а одна из многих. И я побежала, точнее, не оглядываясь, горделиво вышагивая, направилась к выходу из зала. Мила, которая сидела по левую руку от меня, весело щебетала, рассказывая забавные случаи о маленьком Никитке. Слушала с большим интересом и толикой зависти в душе. Трагичная история с беременностью Юли не только прошлась катком по моим нервам, но и всколыхнула отцовские чувства. Мне тоже хотелось иметь свое продолжение, быть для кого-то папкой, самым главным человеком на свете. К черту, какие мои годы? Через полторы недели 32, у отца к тому времени было уже двое детей. До моей руки ласково дотронулась улыбающаяся Мария Приходько. «Саш, представляешь? Мила уже хочет, чтобы я занималась с маленьким Никиткой английским». Словно болезненный шип вонзился в тело. Резко повернула голову, надо же, на меня смотрела красавица Таня Лазарева. Чем обязан такой честью? Впрочем, гляделки продолжались недолго. Одну малюсенькую, забирающую дыхание секундочку. Потом она сразу потупила взгляд. Конечно. Салат в тарелке выглядит намного привлекательнее, чем некогда любимый мужчина. «Мил, не сходи с ума, ему всего полгода». Постарался, как ни в чем не бывало, продолжить разговор. «Я тоже думаю, что рановато», — смеялась Машенька. «Но ведь всем известно, что для ребенка, который с младенчества слышит два языка, они оба становятся родными. Я английский знаю, но не очень хорошо, с произношением проблемы, а Машенька до 7 лет жила в Англии. Саш, ты знал, что у нее мама долгое время работала при дипмиссии королевства?» «Нет, не знал и знать не хотел», — добавил я про себя. Краем глаза уловил движение чего-то ярко-синего. Андалузская роза, походкой, исполненной царственного достоинства, вышагивая словно на подиуме, направилась к выходу из зала ресторана. Жар затопил легкие, а потом хлынул потоком горячей крови в пах. Черт, ее попа как орех, так и просится на грех. Хочу ее, прямо внутренности сводит. «Это ты хорошо придумала, Розочка, я тоже считаю, что нам нужно проветриться. Кажется, пришло время затащить ее куда-нибудь в угол и попытаться еще разок пообломать, пообтесать колючки. А что, если у них с бравым военным и правда в скором времени свадьба? Потеплело, самое время для празднований. Плевать, все равно зажму ее где-нибудь и примусь целовать». «Моя она. На каком-то внутреннем уровне чувствую, это моя женщина, и нам надо быть вместе. У танкиста было время, чтобы ее окольцевать, но поскольку Таня снова попалась на моем пути, поскольку все эти месяцы, которые я держался в сторонке, прошли впустую, не убили, а только обострили мои чувства, значит, я буду полным олухом, если я не сделаю еще одну попытку вернуть свою колючую розочку». «Мил, прости, отлучусь ненадолго», — оборвал очередной рассказ бывшей жены и бодро вскочил из-за стола. Подруга детства проследила за моим взглядом. Таня как раз подходила к двери, ведущей в фойе ресторана. «Опять она появилась. Наглая какая, никак не может от тебя отстать», — недовольно сказала моя первая экс-супруга. «Почему опять? И вообще, когда эта Таня появлялась в присутствии Милы? Любопытно. Впрочем, выяснять не стал, потом с этим разберусь. Чуть ли не в припрыжку направился вслед за андалузской красавицей». Таня, не оглядываясь, направлялась в сторону туалетов. Однако, как мне показалось, когда я появился в дверях, шаг добавила. «Чувствуешь меня, маленькая? Даже не оглядываясь, чувствуешь мое присутствие и боишься реакции своего тела. А если боишься, значит, есть причины. Значит, эмоции не подконтрольны твоему идеалистичному разуму». Тоже пришлось добавить скорости. Изнутри корежило желание ее обнять. Снова схлестнуться в жаркой словесной. К черту слова! Мы только гадости друг другу умеем говорить. В жаркой любовной схватке. Кажется, все в теле трепещало и вздыбливалось от этого желания. «Саш!» — прихватил меня за руку Никита Алексеевич. «Да чтоб тебя! Откуда он взялся?» Пришлось притормозить, а глаза продолжали напряженно следить за удаляющейся грациозной прямой спиной, одетой в ярко-синее платье. «Саш, как ты вовремя появился! Мой хороший знакомый Роман Александрович хотел с тобой посоветоваться по поводу перестройки своего дома. К черту этого хорошего знакомого и его проклятый дом!» Горделивая женская фигурка скрылась за поворотом коридора. Видимо, Таня решила освежиться, справить естественные потребности организма. Пожалуй, у меня есть пара минут, чтобы вежливо послать этого не вовремя появившегося домовладельца. Никита Алексеевич, с удовольствием все разъясню, что в пределах моей компетенции, но давайте не сегодня. Сейчас, если честно, хочется отдыхать, а не обсуждать дела. Конечно, конечно, я, собственно, только один момент хотел выяснить. Заговорил знакомый моего первого тестя. Есть у меня мечта. Мне посрать на твои мечты, главное свою не упустить. Надо строить еще один этаж над нашим домом. Когда строились 15 лет назад, средств было мало, поскромничали. Сейчас хочется чего-то более фундаментального и цивильного. Жена, конечно, мечтает о новой усадьбе, но это ведь такие большие деньги. Заново все построить. Да и место у нас такое замечательное. Сад уже вырос. Быть может, ваши специалисты помогут нам переделать дом, расширить площадь, сделать его более современным, да статусным. Я, собственно, хотел послать вас к чертовой бабушке, да перед хорошим другом отца и бывшим тестем неудобно. Боюсь, на этот вопрос, Роман Александрович, сходу ответить сложно. Это ведь не гвоздь к стене приколотить. Тут надо смотреть состояние фундамента, перекрытий, стен. Да, я понимаю. Если понимаешь, то какого черта лезешь с глупыми вопросами? Давайте договоримся. В какой-нибудь день, на следующей неделе, я подъеду к вам вместе с инженером, посмотрим, что можно сделать, и посчитаем, в какую сумму это может вылиться. Иногда действительно легче новое построить, чем старое переделать. Давайте во вторник. Как раз жена с отдыха вернется. Прекрасно. Вот моя визитка. Позвоните мне в понедельник, договоримся о конкретном времени встречи. А сейчас скройся с глаз моих. Напыщенный индюк, мне необходимо перехватить из уборной свою мечту. А сейчас прошу меня извинить, пойду решать другие важные дела. Кивнул в сторону таблички, указывающей проход к туалетам, отошел от Никиты Алексеевича с его закадычным домовладельцем-другом. Придется подежурить возле кабинетов для размышлений. Неотрывно смотря на табличку с изображением женской фигуры, подпер коридорную стену своим плечом. Может, плюнуть на условности? И поймать ее именно в туалете. А если кроме Тани там и другие женщины прихорашиваются? Нет. Я не буду зажимать ее по туалетам. Это младшая сестренка Лазарева любила пошлости в сортирах. Свою андалузскую розу я не унижу подобным обращением. Да, но куда же затащить Таню, чтобы, так скажем, поговорить? У меня губы горят желанием наболтаться всласть, и руки чешутся, ими я тоже собираюсь активно побеседовать. Придется увести ее на улицу, там, около озера, есть красивые деревянные беседки. Откуда-то сбоку появилась одетая в легонькую курточку официантка. Пахнула табаком. Ненавижу запах сигаретного дыма. Никогда не встречался с женщинами, которые курят. Черт! Вот! Черт, официантка ведь не могла курить в туалете. Эта мысль проскользнула холодным прикосновением к коже. Сделал несколько шагов. Идиот ты, Шувалов. За выступающими туалетными комнатами находился запасной выход. А что, если Таня совсем не в туалете прихорашивается? Вдруг она решила скрыться по-английски, не прощаясь убежать, как Золушка, в разгар веселья и даже не оставив мне туфельку. Вот я идиот, полнейший тупица. Открыл дверь запасного выхода, выскочил из ресторана на пропитанный сигаретным дымом воздух. Кажется, персонал устроил тут себе курилку. Появился я как раз вовремя, чтобы увидеть, как белый Ford Mondeo с логотипом фирмы Елены Сергеевны неторопливо выезжает со двора базы отдыха «Озерная соната». Водителя я не разглядел, но сердце уже подсказало. «Она уехала, Сашка, сбежала от тебя». «Может быть, устроить погоню?» «Черт, нет, я ведь уже успел немного выпить. Идиот, кусок, чего тянул? Надо было сразу ее хватать и тащить в укромный уголок. Как только увидел, а не говорить в ответ на ее колкости свою порцию ехидностей. Поменьше слов, побольше дела, Шувалов». Со злостью стукнул кулаком по стене, но Таня только один раз была на базе отдыха «Озерная соната». Откуда она могла знать про скрытый от посторонних глаз запасной выход? Даже я про него ни сном, ни духом. Думал, что тут только туалеты располагаются. Тело заломало разочарованием. Скрылась, убежала, оставила меня без сладкого. Видимо, торопится к своему достойному военному, мать его так. Хороший ты парень, танкист Мишка, однако для вашей безоблачной любви с Таней Лазаревой настали трудные времена, и ее крепость теперь я буду проверять не только расстоянием. Раздосадованный вернулся в коридор ресторана и сразу же натолкнулся на беседующую с Марией Дмитриевной маму. «Сынок, что-то случилось?» «Конечно». Родительница обратила внимание на мое расстроенное, раздосадованное лицо. «Все нормально, мам». «Саш, мама взяла меня за руку. Пойдем поговорим немного. Хотела обсудить с тобой один деликатный вопрос. Видимо, сейчас последует порция родительских нравоучений». «Екатерина Юрьевна, какие разговоры? Надо веселиться, праздновать и поздравлять Елену Сергеевну». С наигранным весельем пожурил родительницу. «Саш, это ненадолго». Жалобно протянула мама, и я, конечно же, послушно отошел с ней в сторону. «Сынок», — родительница потупила глаза, — «меня мучает совесть. Хочу тебе признаться, я кое-что скрыла от тебя. Думала, так будет лучше, а сейчас увидела, как ты смотришь ей вслед, и засомневалась». «Что скрыла, мам?» — сразу же напрягся я. Родительница стала убирать несуществующую ниточку с лацкана моего пиджака. «Мама?» — требовала я ответа. «Это девушка Таня. Она приходила к тебе в больницу после аварии. Узнавала о твоем здоровье, хотела тебя увидеть. Но мы с Милой, в общем, мы решили, что тебе будет лучше не знать об этом визите. Хотели оградить тебя от волнений». «Так», — протянул я, чувствуя, что внутри просыпается злость. «Значит, вы с Милой решили?» «Сынок, извини». «Мама», — предупреждающе подняла руку, пресекая материнскую попытку меня обнять. «Посмотри на меня. Кого ты видишь перед собой?» «Самого лучшего сына на свете». «Напоминаю, я не маленький мальчик, а 32-летний лоб. Какого черта вы что-то за меня решаете?» Невольно повысил голос. «Неужели я выгляжу идиотом, который не может самостоятельно мыслить?» «Ну что ты, Саш?» Престыженно опустила мама глаза. «Мила вообще обнаглела. В открытую подсовывает мне эту англичаночку. Строит козни за моей спиной. Мам, я всегда и так прислушивался к твоим и папиным советам. Так какого лешего ты за меня что-то там решаешь? Родительские чувства не дают тебе права вмешиваться в мои дела». «Сын, прости, не знаю, что на меня нашло. Я была так потрясена, когда Мила рассказала правду о Юле». «Мила, ну, Мила, получит она у меня люлей. Просил ведь не распускать язык и не говорить маме, при каких обстоятельствах погиб ребенок. Все, хватит. Мое доверие она окончательно потеряла. Ведет себя, словно бывшая жена стерва. Я ведь думал, что мы с ней друзья». По-настоящему близкие люди. «Сашенька, я не хотела, чтобы ты имел что-либо общее с той семьей. Если одна сестра такая, то и вторая наверняка не лучше». «Мама, не смей!» Снова предупреждающе поднял руку. «Ты ничегошеньки не знаешь о Тане Лазаревой. Она чистая, светлая, гордая девушка. Слишком порядочная, чтобы меня простить. Нельзя судить о человеке по поступкам других людей». «А ты из-за нее горой?» Удивилась мама. «Молодец! Знаешь, сегодня, когда я увидела, как ты на нее смотришь, неотрывно, жадно, будто не в силах ею налюбоваться, то вдруг поняла, эта любовь словно заноза в твоем сердце. А потом испугалась, побоялась, что ни с какой другой женщиной ты не сможешь быть счастливым. Начнешь всех с ней сравнивать и думать, что ни одна не дотягивает до твоей прекрасной розы». «Этого я тоже боялся». «Эх, мама... Я, конечно, совсем не уверена, что из вас получится хорошая пара, но раз она так запала тебе в душу, наверное, нужно побороться за свою любовь». Наворотили мы с ней делов. Я, она, другие люди. Между нами пропасть. И я не знаю, удастся ли мне ее преодолеть. «Все получится, милый. Она ведь тоже на тебя с тоской смотрела». Возвращаться в зал не захотел. Не до веселья мне сейчас, другие мысли роились в голове. Пошел прогуляться, поразмышлять по территории озерной сонаты, а заодно без свидетелей поговорить с начальником безопасности компании «Стройинвест». «Андрей Анатольевич, я тебе давал поручение собрать информацию о Тане Лазаревой. Есть что-нибудь интересное?» «Смотря, что считать интересным, шеф». Захотелось его стукнуть. «Не настроен я сейчас шутить. От слова совсем. Ты знаешь, что меня интересует». «Не отпускает тебя твоя зазноба». «Не отпускает», — покладисто согласился я. «Ну, что тебе сказать, Александр Иванович? Таня Лазарева живет абсолютно неинтересно. Я бы сказал, что даже скучно. Дом, работа, в понедельник, среду и пятницу занятия в фитнес-клубе. Мужики только глазами облизывают, но не приближаются, наверное, слишком серьезно выглядит. Более того, представляешь, никто из противоположного пола ей даже не звонит бедненькой. Что странно, ведь она действительно красивая женщина. Причем уже больше, чем 2 месяца не звонит. «Что ты сказал?» Потрясенно заорал я в трубку. «Ты слышал, шеф?» Радость пьянящей волной пошла разливаться внутри тела. «А как же благородный танкист?» Согласно распечатке телефонных разговоров, последний звонок от него был, когда ты в больничке прохлаждался, и все контакты прервались. Но она буквально час назад говорила о скорой свадьбе. «Врет. Могу практически со 100-процентной гарантией заявить, никаких мужиков у Тани нет, разве что только член резиновый». Теперь мне хотелось расцеловать Андрея Анатольевича, а потом еще заскакать козлом от радости. Она одна. Она моя. Просто упрямится, не в силах переступить через свои идиотские принципы. «Танюша, разве тебе не говорили, что обманывать нехорошо? Спасибо, Андрей Анатольевич, за информацию». «Да не за что, шеф. Удачи. Дама тебе с нормом досталась». «Не то слово. Моя постельная несдержанность, ее идиотские принципы, они ведь никуда не делись, все так же разделяют нас непробиваемой стеной». Заходил туда-сюда по дорожке. «Что же делать? Что же делать? Может, прошибить бронь ее принципов и взглядов поможет шоковая терапия?» «Да, так. Таня сама ко мне приедет, прибежит как миленькая. А уж я потом сделаю все возможное, чтобы она навсегда осталась». Решительно набрал телефон своей бывшей тещи. «Эльвира Тимофеевна, добрый день». «Добрый день, Александр Иванович», — настороженно произнес женский голос. «Юля объявилась?» Ответом мне послужил горестный всхлип. «Ни одной весточки от нее нет. Завтра опять пойду в больницу». «Эльвира Тимофеевна, я согласен помочь вам с поисками Юли. Правда, есть одно маленькое условие».